Но Д'Артаньян накануне уже прошел хорошую школу. Весь еще трепеща от сознания победы, гордясь ожидаемой милостью, он был полон решимости ни на шаг не отступать. Шпаги, зазвенев, скрестились, Д'Артаньян держался твердо, и противник был вынужден отступить на шаг. Воспользовавшись тем, что при этом движении шпага Бернажу несколько отклонилось, Д'Артаньян, высвободив свою шпагу, бросился вперед и коснулся острием плеча противника. Д'Артаньян немедленно отступил на шаг, подняв вверх шпагу. Но Бернажу крикнул ему, что это пустяки, и, смело ринувшись вперед, сам наскочил на острие шпаги Д'Артаньяна. Тем не менее, так как он не падал и не признавал себя побежденным, а только отступал в сторону особняка господина де ла Тремуля, где служил один из его родственников, Д'Артаньян не имел понятия, насколько опасна последняя нанесенная им противнику рана. Упорно его теснил и, возможно, прикончил бы его. Однако шум, доносившийся с улицы, был услышан в помещении, где играли в мяч. Двое из друзей гвардейца, заметившие, как их друг обменялся несколькими словами с Д'Артаньяном, а затем вышел вслед за ним, выхватив шпаги, выбежали из помещения и напали на победителя. Но в то же мгновение Атос, Портос и Арамис, в свою очередь, показались на пороге и, накинувшись на двух гвардейцев, атаковавших их молодого друга, заставили нападавших повернуться к ним лицом. В этот миг Бернажу упал, и гвардейцы, которых оказалось двое против четырех, подняли крик: «На помощь, люди де ла Тремуля!» На этот призыв из дома де ла Тремуля высыпали все, кто там находился, и бросились на четырех мушкетеров. Но тут и мушкетеры, в свою очередь, бросили боевой клич: «На помощь, мушкетеры!» На этот крик всегда отзывались. Все знали, что мушкетеры — враги его высокопреосвященства, и они пользовались любовью за эту вражду к кардиналу. Поэтому гвардейцы других полков, не служившие красному герцогу, как прозвал его Арамис, при таких столкновениях принимали сторону королевских мушкетеров. Мимо как раз проходили трое гвардейцев из полка господина Дезессара, и двое из них ринулись на помощь четырем товарищам, тогда как третий помчался к дому де Тревиля, громко крича: «На помощь, мушкетеры, на помощь!» Как и всегда, двор дома господина де Тревиля был полон солдат его полка, которые бросились на поддержку своих товарищей. Получилась всеобщая свалка, но перевес был на стороне мушкетеров. Гвардейцы кардинала и люди господина де ла Тремуля отступили во двор дома, едва успев захлопнуть за собой ворота, чтобы помешать противнику ворваться вместе с ними. Раненый Бернажу в тяжелом состоянии был уже до этого унесен в дом. Возбуждение среди мушкетеров и их союзников дошло до предела. И уже возникал вопрос, не следует ли поджечь дом в отместку за то, что люди де ла Тремуля осмелились напасть на королевских мушкетеров. Брошенное кем-то это предложение было принято с восторгом, но, к счастью, пробило 11 часов. Д'Артаньян и его друзья вспомнили об аудиенции, опасаясь, что такую великолепную штуку разыграют без их участия, постарались успокоить эти буйные головы. Несколько камней все же ударилось в ворота, но ворота были крепкие. Это немного охладило толпу. Кроме того, вожаки успели отделиться от толпы и направлялись к дому де Тревиля, который ожидал их, уже осведомленный о случившемся. «Скорее в Лувр», — сказал он, — «в Лувр, не теряя ни минуты, и постараемся увидеться с королем раньше, чем его успеет предупредить кардинал. Мы представим ему это дело как продолжение вчерашнего, и оба сойдут заодно». Господин де Тревиль в сопровождении четырех приятелей поспешил к Лувру. Но там, к великому удивлению капитана мушкетеров, ему было сообщено, что король отправился на охоту за оленем в Сен-Жерменский лес. Господин де Тревиль заставил дважды повторить эту новость и с каждым разом все больше хмурился. «Его Величество еще вчера решил отправиться на охоту?» — спросил он. «Нет, ваше превосходительство», — ответил камердинер. «Сегодня утром главный егерь доложил ему, что ночью для него окружили оленя. Король сначала ответил, что не поедет. Затем, не в силах отказаться от такого удовольствия, он все же поехал». «Король до отъезда виделся с кардиналом?» — спросил господин де Тревиль. «По всей вероятности, да», — ответил камердинер. Сегодня утром я видел у подъезда запряженную карету его преосвященства.